старший брат, мой брат, о, мой брат, о, мой брат. Вы слушали спектакль «Ациола. Вождь семинолов» по роману Майнрида. Впервые после детства.